Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и во царствию не будет конца. В предыдущих беседах, приступая к изучению седьмого члена символа веры, мы обратили внимание на выражение «и снова грядущего со славой». Мы указали, что его пришествие будет двоякое. Во-первых, он придет на воздухе за своей церковью. И мы объяснили, что произойдет на небе и на земле после восхищения церкви. Во-вторых, он придет на землю со славою, своей церковью. Затем мы обратили внимание на следующее выражение седьмого члена символа веры. «И во царствию не будет конца». Затем мы подчеркнули, что Христос придет и установит свое царство и будет царем царей и Господом господствующих. Сегодня желаем посмотреть на выражение, что Он грядет со славою судить живых и мертвых. Апостол Иоанн в книге Откровения 20 главе 7 по 13 стих написал: «Когда окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и будет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Как мы видим из прочитанного места Священного Писания, что после окончания тысячелетнего царства дьявол будет освобожден на время. Обольщенные народы пойдут за ним против Христа и святых. Не спадет огонь с неба и пожрет всех, кто последует за сатаной. Сам дьявол будет вержен в озеро огненное. Затем мы видим, что все грешники воскреснут и предстанут пред великим белым престолом для суда и будут судиться по делам своим. Будем помнить, что Христос все еще управляет и что Он имеет власть на небе и на земле. Все, что происходит пред великим белым престолом, будет происходить под Его наблюдением и властью. Первое. Второе воскресенье. Если будет суд, то должны быть и подсудимые. Посмотрим, что Слово Божие говорит о втором воскресении. «И многие спящие в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Даниила 12:2. «И изыждут творящие доброе воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Иоанна 5 глава 29 стих. «Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет, это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым, над ним смерть вторая не имеет власти». Откровение 20 глава с 5 по 6 стих. Эти стихи нам ясно говорят, что имеется два воскресения. Первое, когда придет Христос на воздухе за своими святыми, воскресение жизни. Второе, воскресение осуждения, когда грешники предстанут пред белым великим престолом. Нам определенно и положительно сказано в этих стихах о первом воскресении, и это ясно подразумевается, что будет и второе воскресение. В прошлом мы уже говорили, что первое воскресение произойдет во время пришествия Христа на воздухе. Ибо читаем: «Мертвые во Христе воскреснут прежде, 1 Фессалоникийцам 4:16. Это воскресение из мертвых. Не все люди воскреснут в это время, а только спасенные через веру во Христа. Второе воскресение произойдет в конце тысячелетнего царства, ибо мы читаем: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Откровение 20 глава 5 стих. В то время все грешники воскреснут и предстанут пред великим белым престолом. И как сказано: «Тогда отдало море мертвых в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Никто не остался». Второе. Великий белый престол. Во-первых, мы должны отличить этот суд от других судов. Первым из всех других судов является суд грехов верующего. Это произошло на кресте. Мы были виновны, и кто-то должен был заплатить за наказание за грех. Христос заплатил за наши грехи на Голгофе. Теперь мы можем сказать: «Я свободен от осуждения от греха, потому что Христос там принял на себя мое осуждение». Послание к Римлянам, 8 главе, 1 стихе читаем: «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». А также в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 24 стихе: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Следующим судом является суд, который будет происходить пред судилищем Христовым. Послание к Римлянам, 14 главе, 10 стихе читаем: «Все мы предстанем на суд Христов. Когда Христос придет на воздухе, Он установит свое судилище и будет судить верующих по их делам. Они тогда получат награду соответственно их верности и служению. Затем будет суд над народами, когда Христос придет во время Своей славы, в конце периода великой скорби. Он соберет все народы, и Он будет судить их соответственно их обращению с иудейскими братьями. Некоторые народы будут осуждены и изгнаны, а другие останутся и будут жить в тысячелетнем царстве». Теперь мы приходим к суду пред великим белым престолом. Все грешники будут осуждены здесь и повержены в озеро Огненное. Иногда мы слышим молитву, в которой встречаются такие слова: «Господи, позволь мне предстать пред Твоим великим белым престолом». Это звучит очень прекрасно. Мы в нашем уме представляем красивый мраморный белый престол, на котором сидит Христос, чтобы наградить нас. Но это неправдивое представление великого белого престола. Там Христос будет судьёю. Но пред этим судом не предстанет ни одна спасенная душа. Всякий, кто родился свыше, спасен во Христе, и на суд пред великим белым престолом не приходит. Этот престол будет судом осуждения для всех погибших грешников. Во-вторых, где будет находиться великий белый престол? Вероятно, этот престол будет находиться на небе. Имеется несколько небес. Первое небо – это небо, по которому плывут тучи. Второе небо – небо, на котором мы видим звезды, луну и солнце. Затем третье небо – это небо, где пребывает Бог. Апостол Павел говорит нам, что он был восхищен до третьего неба и слышал там неизреченные слова от Господа. И так, вероятно, престол будет поставлен на третьем небе, которое Бог сделал местом своего пребывания. Библия говорит, что когда будет установлен великий белый престол, небо и земля убегут, и не найдется им места. Это значит, землю, которую мы знаем, здесь и атмосферное небо, которое мы видим над нами. Сидящий на престоле сотворит небеса и землю и заставит их повиноваться движению его рук. Почему он будет причиной исчезновения земли? Потому что она место греха и скорби. Она запятнана кровью Спасителя. Люди теперь держатся за мир, но в то время мир убежит от них. Почему также исчезнет небо? Потому что небеса загрязнены сатаной. Он пребывает на небесах. Он является князем, господствующим в воздухе. Небеса и земля нечисты пред Богом, и Он не позволит им пребывать. Это не будет престол владычества царя, но будет престолом, пред которым произнесется осуждение. Это не постоянный престол, но поставлен для определенной цели. В связи с этим престолом подумаем о трех словах, связанных с ним. Первое слово – «великий». Это престол назван великим ради величия судьи и серьезности события, ради величины действия и истекаемых вечных последователей. Христос предлагает теперь всем великое спасение. Он предлагает его вам. Если вы отвергнете его, то придет день, и вы предстанете перед великим белым престолом. Второе слово «белый». Это слово соответствует характеру судьи. Белизна говорит нам о его чистоте и святости. Представьте контраст. Грешники, которые предстанут пред ним черными, грязными от греха, отвержения, и он будет бел, как свет. Погибший человек не устоит и секунды в его присутствии. Теперь третье слово. Престол. Это означает неограниченное величие и власть. Аминь.